Нам надо установить личность убитого. Словно извиняясь, сказал Николай Петрович. А я испугалась. Убитого? Да, слегка удивился он. Здоровый молодой мужчина вот так просто ни с того ни с сего не умирает. Николай Петрович поднялся, и мы вместе покинули кабинет. Здесь недалеко, заверил он, направляясь к машине. А я стала лихорадочно перебирать в уме всех молодых мужчин, у которых мог быть мой телефон. Все близкие мне люди вчера вечером точно были живы. Я виделась с ними у Кости на импровизированном творческом вечере, как любил он называть наши посиделки. Номер моего телефона мог быть у антенщика, которого я просила прийти на днях, у слесаря нашего кооператива, который уже неделю обещал заменить кран в ванной, у мастера, обивавшего мне входную дверь, и еще у огромного количества совершенно незнакомых мне людей. И все-таки я очень боялась. Место, куда мы явились, само по себе к веселью не располагало, а на меня и вовсе подействовал угнетающе. Мне захотелось побыстрее выполнить свой гражданский долг и сбежать отсюда. Наша прогулка и Николаю Петровичу удовольствия не доставила, он хмурился и молчал. Навстречу нам вышла женщина, поздоровалась, и они пару минут о чем-то тихо поговорили. Женщина скрылась за дверью, потом появилась и пригласила войти меня. Сильно бьющимся сердцем я толкнула дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен», стараясь смотреть куда-то вверх и при этом ни на что не натолкнуться. «Взгляните», — сказала женщина. Я взглянула и едва не вскрикнула. Передо мной был Андрей. Сделала шаг в сторону, слабо простонала и подумала, что не мешало бы мне присесть. «Вот сюда, пожалуйста», — торопливо предложила мне женщина и вывела меня в коридор. «Вы его знаете?» — спросил Николай Петрович. Особого интереса в его голосе вроде бы не слышалось. Я кивнула. «Да, это Андрей Суворин». «Хотите, выйдем на улицу?» — чуть помедлив предложил Степаненко. «Да, пожалуйста, если можно». На улице мне стало легче. Я немного посидела на скамейке и вроде бы смогла прийти в себя. В тот день мне пришлось ответить на множество вопросов. Николай Петрович оказался человеком дотошным и, как видно, никуда не спешащим. «Когда вы видели Суворина в последний раз?» — задал он обычный для всех детективных фильмов вопрос. Я стала высчитывать, в какой день Андрей вернул мне деньги. 3 дня назад. В кафе на Литейной в старом городе. Мы по телефону договорились встретиться. Я приехала, он уже ждал меня. После обеда я заезжала к нему домой, но не застала. Больше мы не виделись. Вы часто бывали у него дома? 1 раз. Видите ли, мы познакомились недавно. Я хотела сменить квартиру, и он вызвался помочь. Вдаваться в детали и объяснять вещи малоприятные мне не хотелось. О покойниках, как известно, плохо не говорят. Кого-нибудь из его знакомых вы знаете? Общие друзья и так далее. Нас познакомила моя подруга. Он подвозил ее с вечеринки. Заговорили о квартирах, и он сказал, что как раз этим занимается. Лариса дала ему мой телефон, он позвонил, и мы встретились. Ясно. «Фамилия вашей подруги и домашний адрес». Я назвала и торопливо добавила. «Вряд ли она сможет рассказать об Андрее больше, чем я». «Никогда не знаешь заранее», — усмехнулся Николай Петрович. Потер переносицу и спросил. «В котором часу вы заезжали к нему домой?» «Около 5», — подумав, ответила я. «И не застали?» «Нет». «И больше не заезжали?» «Заезжала. Я попросила передать ему, чтобы он позвонил. И несколько раз звонила сама. 2 дня назад проезжала мимо и решила зайти. Но дома его опять не оказалось». «Мальчишка». Неожиданно выплыла из глубины моего сознания. «Мальчишка». Вы сказали, что просили передать Суворину, чтобы он вам позвонил. Так? Да, кивнула я. Кого просили? Его друзей. Где вы с ними встретились? Они были в квартире, когда я зашла в первый раз. Николай Петрович нахмурился. Вы сказали, что, приехав к Суворину около 5, дома его не застали. Да, я хотела написать записку, но тут дверь открылась. В квартире было 2 молодых людей. Они предложили мне подождать Андрея. Но у меня не было времени. Я попросила их передать ему, чтобы он мне позвонил, и ушла. Вы входили в квартиру? Нет, разговаривали на лестничной клетке. А почему вы не вошли в квартиру? Зачем? Мы сказали друг другу несколько слов, для этого не надо входить в квартиру. Почему я на самом деле не вошла в квартиру? Почему? Потому что испугалась. Да так, что до сих пор при воспоминании об этой минуте в животе у меня что-то сворачивается. Вам ничего не показалось странным? Странным? — удивилась я. Нет. Странным и страшным. А что было странным? Да все. Только объяснить свои чувства словами я не сумею. Вы не удивились, что хозяина дома нет, а дверь вам открывают незнакомые люди? Нет, это для меня они незнакомые, но вполне могли быть близкими друзьями Андрея. Возможно, он куда-то ушел, они его ждали. Что в этом странного? Конечно, конечно. Они оба вышли на лестничную площадку. Это я была на лестничной площадке. Один из них стоял в дверях, а другой вышел в прихожую чуть позднее, услышав, что мы разговариваем. Вы хорошо их видели? Да, конечно. А смогли бы описать? Наверное. Пожалуйста, отнеситесь к этому очень серьезно. Один высокий такой шатен, короткая стрижка. Глаза, по-моему, светлые, нос длинный, острый, лицо широкое с тяжелым подбородком. Рот занятный, нижняя губа очень пухлая, а верхняя вытянута ниточкой. Какое-то нелепое впечатление производит. Возраст около 30 лет, может, чуть больше. «Как долго вы с ним разговаривали?» — спросил Николай Петрович. «Минуту, может, полторы». «И смогли так хорошо рассмотреть человека, чтобы через несколько дней дать его точное описание?» «Я художница, и лица людей мне интересны». «Хорошо», — кивнул Николай Петрович. «Еще что-нибудь можете вспомнить?» «Одет был в джинсы, ботинки на высокой подошве и футболку, серую, без рисунка». «Второго я не так хорошо запомнила, он стоял в тени». Тоже молодой, волосы темные, короткая стрижка, лицо приятное. Если хотите, я их нарисую. Да? Он вроде бы удивился. Я торопливо достала из сумки блокнот и карандаши и набросала 2 портрета по памяти. Вот, сказала я, протягивая листы Николаю Петровичу. По-моему, похожи. Только они ведь друзья Андрея, и найти их не составит труда. «А вы так думаете?» — с легким сомнением спросил Николай Петрович. «Александра Сергеевна, вскрытие показало, что Суворин был убит примерно в то время, когда вы разговаривали с этими людьми. Вы понимаете?» Я тяжело вздохнула, закрыла глаза, поежилась, но не удивилась. «Вы сказали, что Андрея нашли на объездной дороге», — тихо начала я. «Разве его не сбила машина?» «Нет. Смерть наступила от удара тупым предметом в основании черепа. На теле многочисленные кровоподтеки». Я вцепилась в свою сумку. Пальцы побелели от напряжения. «Труп вывезли и оставили на объездной дороге». «Мальчишка! Он знал, что Андрей убит, но не шутил. Мальчишка что-то видел». «Что?» — спросил Николай Петрович. «А я поняла, что говорю вслух. Что я сказала?» «О, Господи! Какой мальчишка?» — спросил он. Я тяжело вздохнула и прикрыла веки. Мальчишка во дворе лет 11, похожий на бродяжку. Он выпросил у меня 5, обещал присмотреть за машиной. А еще он сказал, у Андрея менты. Он так сказал. —